казалось, все просто, сердце мое не стучит без него. Я не на 90, а без вопросов уже на все 100. Он плита Ахиллеса, тайное место, начало начал. Два финала у пьесы, новые песа в сердце удар. Он мое, он мое. Сама не своя, он мое напряжение без заземления. Я горю под дождем, все время о нем эти мысли странные. Где-то в сердце моем опять день за днем, но это рана рваная. Он мое, он мое.